Глава 9. Лика. По одному взгляду его высочества я поняла, он догадался, что мне от него нужно. По виду, а может потому, как дрогнул мой голос, когда я позвала его. Шумно втянув воздух, он пару мгновений тупо смотрел на меня, а после начал приближаться настолько медленно, что хотелось рычать от нетерпения. «Ты издеваешься надо мной?» Не выдержав, рыкнула я, но не успела даже моргнуть, как армянец оказался рядом, в два шага добираясь до меня. Но напряженно замирая в считанных сантиметрах, не позволяя себе даже на мгновение прикоснуться ко мне. Ни тени ухмылки на лице, лишь терпеливое ожидание моих действий. Да только меня повело. От одного запаха, взгляда, ощущения его присутствия совсем рядом, пробрало до дикой дрожи, не позволяя мне удержать контроль над своим телом. Протянув руки, я просто вцепилась в его ошейник пальцами, заставляя принца наклониться и впиваясь в его губы жадным поцелуем. Это было фиаско. Момент, когда уже нельзя было остановиться, опомниться. Стоило только его высочеству ответить, как я потеряла голову полностью. Кажется, даже на пару мгновений отключилось сознание, не позволяя контролировать происходящее. Ведь очнулась я уже практически забравшись на армянца, обхватывая его руками и ногами и чувствуя его горячие ладони на своей пятой точке. И все это под жадные, ненасытные поцелуи, во время которых я словно пыталась прижаться к Шейру еще сильнее. И он совершенно не был против. Ни единого недовольного взгляда или слова. Впервые подчинился, ведя себя прилежно. Еще бы. Занеся меня обратно в спальный отсек, он усадил на край капсулы, которая приветливо отодвинула прозрачную заслонку в сторону, давая нам возможность воспользоваться ею. Хотя мне настолько хотелось секса, что я бы и стоя это сделала прямо на пороге. Но сейчас ничего не решала, позволяя своему рабу на время властвовать надо мной. А сама пыталась понять, как добраться до горячего мускулистого тела Шейра, избавившись от одежды. Ведь было чувство, что снять ее возможно было только в том же светящемся квадрате, где ее и надели. Что злило до такой степени, что я недовольно рычала, царапая ногтями плотно тянущуюся ткань, которая не собиралась мне поддаваться. И, кажется, мое нетерпение повеселило армянца, который перехватил мои руки на мгновение, отстраняясь от моих губ и прижимая мою ладонь к практически незаметной гладкой кнопке, расположенной на правом запястье принца. Миг, и костюм на нем начал словно медленно сползать, оголяя сначала плечи, после грудь и дальше, освобождая от себя все, что ниже, и падая на пол небольшим продолговатым свертком. Дыхание сбилось напрочь за время, что я следила за медленным стриптизом от Шейра. Жаль, он не дал полюбоваться мне собой полностью, цепляя пальцами мой подбородок и заставляя снова приподнять голову, чтобы захватить мои губы в свой плен, а после нащупать пальцами ту же самую кнопку на моем запястье. Потому как мне стало свободнее дышать, армянец прижался ко мне своим пылающим телом. Я поняла, что тоже осталась без одежды. Совершенно. И осознание этого опалило нестерпимым жаром, прокатившимся по телу и собравшимся тугим горячим комком внизу живота, там, где спустя пару мгновений оказались руки его высочества, предварительно огладившие мое тело и задержавшиеся лишь в одном месте, когда он сжал ладонями мою изнывающую от ласк грудь. Заерзав, я лишь сильнее обхватила коленями бедра мужчины, цепляясь пальцами за его плечи, и с наслаждением оглаживая его тело, словно огненное, источающее дикую необузданную страсть и желание. И не в силах больше сдерживать себя. Ведь с каждым его действием, каждым движением, когда губы Шейра спустились на шею, а после на грудь, издевательски играя с языком с напрягшимися от желания сосками, я сходила с ума. С губ не переставая слетали стоны, а руки, цепляясь за армянца, все пытались притянуть его ближе, хотя уже было некуда. Мы и так сплелись в крепких объятиях, уже оба не контролируя процесс. Хотя, кажется, его высочество знал, что делал, ведь совсем скоро я оказалась полностью опрокинута на мягкую часть капсулы с пошло раскинутыми в стороны ногами. И ладно бы я сама оказалась настолько развратной, чтобы устроиться в такой позе, но нет. Его высочество крепко сжимал мои щиколотки пальцами, с явным удовлетворением на лице, любуясь открывшимся перед ним видом. Один его взгляд, и снова нестерпимый жар по телу. «Немедли!» Чувствуя, что уже на грани, приказала я, надеясь поторопить армянца, а сама, наконец, опуская взгляд ниже, отмечая внушительный член его высочества, который вызывал во мне желание сделать все самой, а не ждать, когда принц соизволит взять меня. Благо, он не планировал изводить и мучить, а спустя всего мгновения вторгся в мое тело, вызывая громкий стон блаженства, Казалось, лишь этого было достаточно, чтобы получить разрядку, так желаемую мной, и чертовым браслетом. На мгновение Шейр, стиснув мои бедра, толкнулся в горячую глубину, заставив выгнуться и в полной мере ощутить размеры армианца. Мне даже показалось, я прочувствовала каждую венку его внушительного органа, погруженного во влажную тесноту моего тела. И словно этого было недостаточно, чтобы извести меня, принц, скользнув по моему животу одной рукой, добрался до груди, сжимая ее и вызывая еще одну порцию огня, растекшегося по телу и отозвавшемуся внизу живота. А следом последовал толчок. Такой, что я всхлипнула от удовольствия, чувствуя, как в глазах темнеет от охватившего меня возбуждения. Еще один. Глубокий, резкий, такой, как надо. А следом целая порция, когда принц вошел во вкус, двигаясь немного грубо, но так желанно сейчас. Каждое движение давало ему все больше контроля над ситуацией, все больше власти надо мной. Что в конце концов, я сначала оказалась на боку, оттраханная еще и в такой позе, а после и вовсе на животе с призывно поднятой задницей, когда его член впивался в меня уже на полную глубину, даже причиняя легкую боль, внезапно послужившую для меня тем недостающим звеном, доведшим до оргазма. Дикого, безумного, головокружительного, когда я даже уже не могла стонать, лишь пытаясь глотать воздух, которого почему-то не хватало. Лишь беззвучно открывала рот, слыша влажный звук от постоянных толчков внутри меня и ощущая в полной мере каждый из них, и в то же время пытаясь пережить эту сладкую истому, растекшуюся по всему телу. Чтобы спустя еще пару движений почувствовать, как Шейр замирает внутри меня, заполняя своей тягучей спермой мое горячее нутро, как его руки медленно скользят по моим ягодицам, как с неким трепетом оглаживают их и поднимаются выше, проходясь по всей спине до самой шеи. А после он вдруг привлекает, заставляя выпрямиться и оказаться в его крепких объятиях, чтобы неожиданно сильно прижаться губами к шее, оставляя на ней след от своих зубов. Я даже не сразу осознала, что произошло. Находясь еще под экстазом, я словно и не ощутила этот наглый то ли укус, то ли поцелуй. Словно и не причинил он мне боли. Лишь опалил то место нестерпимым жаром, в ответ на который я в блаженстве прикрыла глаза. «Вы довольны, госпожа?» Вдруг прошептал он хриплым голосом, интересуясь. Я бы хотела ответить, что да, еще как довольна. Но голос пропал напрочь, что я могла лишь промычать что-то неразборчивое, довольно выдыхая. Желание ушло, браслет получил, что хотел. Но я чувствовала это только начало. Он не отстанет, пока не исследует меня все вдоль и поперек, чтобы взять меня под контроль. И заставить делать то, что ему надо на радость Межгалактическому Совету и его главе, Трейсу Марану. Шейр ушел. Ну, точнее, я его отправила первого проходить процедуру очищения, сама еще некоторое время валяясь в капсуле без сил. Совершенно. Уж не знаю, это был откат от принуждения браслета или просто секс с армианцем должен быть таким, но я чувствовала себя вымотанной. Мало того, ни одной разумной мысли в голове. Лишь пустота и полное отсутствие сосредоточенности на чем-то. Но, на мое удивление, длилось такое состояние недолго. До момента, как на пороге появился Файн. Первой моей реакцией было прикрыться чем-то, но рядом абсолютно ничего не было. Капсула, кроме удобной подушки, не имела ни простыни, ни одеяла, в нормальном их понимании. Она лишь создавала комфортную среду для идеального сна, насколько я могла понять функционал этого устройства. В общем, прикрыться было нечем. Поэтому все, что я смогла сделать, это ничего. Да, как валялась на спине, устремив взгляд в потолок, так и валялась. Только когда появился Файн, все же скосила на него взгляд, тяжело выдыхая. «Я же говорил, ты не сможешь сопротивляться», — с легкой усмешкой произнес он, жадным взглядом скользя по моему телу. Но было видно, он недоволен. Недоволен тем, что я выбрала не его. Но он сам уступил свое место Шейру. Не могла же я проигнорировать это? Нет, так-то могла, и вряд ли бы принц смог мне что-то доказать, но не стала. Не ерничай, лучше бы придумал, как мне сопротивляться, чем... Договаривать я не стала, и дураку понятно, что ни Файн, ни Шейр не будут ничего придумывать. Эти двое должны компенсировать свое рабское положение хотя бы сексом со мной. Ладно, забей, сама разберусь. Ответила я, садясь и слезая с капсулы, а после молча направляясь мимо Эльрина, скользнувшего по мне заинтересованным взглядом. Не передать словами, насколько трудно мне было вести себя непринужденно в таком виде. Но я не могла показывать свои слабости. Только не перед Файном. Он был слишком опасен для меня. Впрочем, как и Шейр, но с его высочеством было проще. Пока он вел себя наперекор мне, я могла немного позволить себе расслабиться в его присутствии и не думать о том, что он может оценивать мое поведение для того, чтобы попробовать обдурить, дабы получить свободу. Хотя пока они оба не предпринимали попыток к этому, но я не могла не думать о том, что они обязательно воспользуются возможностью, если такая предоставится. Впрочем, это логично. Я бы тоже искала варианты, чтобы снова стать свободной. Я и сейчас пытаюсь не потерять ее. Миновав Файна, я даже решила, что отлично смогла показать свою выдержку. Но как же? И шага больше сделать не успела. Ушастик резко схватил меня за руку, дергая на себя и заставляя просто впечататься в его широкую грудь носом. Но лишь на мгновение. В следующую же секунду его рука нагло зарылась в мои волосы и заставила откинуть голову назад, подставляя свои губы под жадный поцелуй. От такой наглости я опешила. Наверное, поэтому не смогла возмутиться сразу, предотвратив нахальные действия Файна. А потом уже стало как-то не до этого. Губы Эльрина обожгли, словно раскаленный металл, но вместо боли принесли нестерпимый жар, прокатившийся по всему телу. Я запаниковала, да. Одно дело, когда я сама проявляла инициативу, другое, когда вот так. Этого просто нельзя допускать, нельзя. Пугливо упершись руками в грудь мужчины, я напряглась, чтобы оттолкнуть его, несмотря на то, что его вторая рука нагло прижимала меня к нему за талию, и вырваться из этой хватки было теоретически нереально. Но я все равно решила попытаться, и неожиданно смогла выпутаться из объятий Файна. Он отпустил так же внезапно, как и схватил меня, без объяснения причин, лишних слов или даже жестов, словно ничего такого и не произошло. И это взбесило меня еще больше. Настолько, что я, не раздумывая, отвесила наглецу звонкую пощечину. И настал черед Файна ошеломленно смотреть на меня. Видимо, никто еще не позволял себе бить Эльрина, но теперь ему придется привыкнуть. Он мой раб, и хватать меня так нагло, пугая своими действиями, я не позволю. Только попробую выкинуть еще раз что-то такое. Пригрозила я, выставив в сторону напряженного Файна указательный палец. Внутри аж все кипело от негодования. Но я останавливала себя от иных поспешных действий. «Достаточно и этого». «Хорошо, госпожа», — прищурив свои зеленые глаза, произнес мужчина. «Прошу извинить», — добавил он, а я, посверлив его взглядом еще пару мгновений, кивнула, медленно разворачиваясь и направляясь к аналогу ванной комнаты на корабле. И все это под взглядом удивленного Шейера, который, видимо, недавно вышел и стал свидетелем нашего с Эльрином разговора, а может, чего-то еще, кто знает. Но спокойно скрыться от взглядов мужчин за дверью я не успела. Прежде до меня снова донесся голос Файна, отдавая диким самодовольством. «Надеюсь, вы тоже не станете больше выделять кого-то одного, а сделаете свой выбор в пользу обоих», — произнес он, а я на мгновение замерла, только переступив порог отсека и пытаясь верно осмыслить эти фразы. Но прежде чем до меня дошел смысл слов Эльрина, дверь уже отрезала меня от него и Шейра, оставляя в изумлении пялиться в никуда. «Он что, имеет в виду, что я должна теперь спать с ними одновременно? Не по очереди? Серьезно?» Приведя себя в порядок, остаток пути до Армиана я провела тупо пялись на безграничный космос через плотное стекло, занимающее почти половину пространства одной из стен каюты. Да, вид был потрясающий, и невозможно было в принципе оторваться от него. Поэтому, попивая очередной неизвестный для меня напиток, сделанный Файном, я спокойно наслаждалась небесными объектами, мимо которых мы пролетали. Нет, все же полезное я тоже кое-что успела сделать. Это нарисовать знак на запястье в виде своеобразного вида лилии, который я скрыла за длинным рукавом своего костюма. Файн тоже не подвел и снабдил меня какими-то подозрительными пилюлями, которые я приняла сразу же. Я активирую их, как только вы, госпожа, встретитесь взглядом с главой Межгалактического Совета, поэтому можете не переживать о том, что ваши глаза засияют раньше. Показав мне свой браслет, который остался у него от прошлой жизни, проинформировал меня Файн. Конечно, разобрать что-то на экране я не смогла, поэтому пришлось просто довериться Эльрину, надеясь, что он не воспользовался случаем, чтобы подставить меня. Но судя по тому, что ничего необычного после приема пилюль я не ощутила, ушастик говорил правду. Но все же я решила уточнить функционал данного вещества. Для чего они используются? Поинтересовалась я у задумчивого Файна. Зачем кому-то светящиеся глаза? Это побочный эффект данного препарата. Проходит быстро, но все равно из-за этого не очень популярен среди интересующихся данным лекарством. Хотя основную функцию выполняет на отлично. Меня завалялся случайно. пояснил мужчина, почему-то замявшись. На что со стороны Шейры раздался издевательский смешок, что я тут же посмотрела на него, приподнимая вверх одну бровь и ожидая от его высочества пояснения. Заметив мой интерес, мужчина тут же кинул самодовольный взгляд на Эльрина, а после любезно пояснил. Это для контроля за либидо. У кого-то оно слишком огромное, что сам он контролировать его не в состоянии. Ухмыльнулся армянец, а я, опешив, перевела взгляд на Файна. И нет, меня поразило не то, что Эльрин постоянно хочет все, что движется, а то, что этот препарат мог бы помочь мне с моей проблемой. Может, он перебьет действие браслета? Но Надежда, даже не успев оказаться на горизонте, исчезла с пояснением Файна, который, видимо, догадался по одному моему выражению лица, о чем я подумала. Он действует только на Эльринов, госпожа. На вас лишь сработает побочный эффект и только. Для Райр совершенно бесполезен. Добавил он, а я сдулась. Жаль. Это очень расстроило меня, но я все же решила не падать духом. Сейчас главное удачно реализовать мой план. С остальным потом буду разбираться. Поэтому я снова вернулась к созерцанию прекрасных космических просторов, дав мозгу немного передышки и стараясь ни о чем не думать. Пока из динамиков не раздался голос с Лиирой, известивший о том, что мы входим в атмосферу Армиана. В связи с этим я вовсе прильнула к стеклу, с интересом ожидая, когда смогу увидеть незнакомую для меня планету. Только вчера я даже не предполагала, что кроме Земли есть еще миры, населенные инопланетными существами. А сегодня могла воочию увидеть один из них. И пропустить такое было просто уголовно наказуемо. Поэтому, стоило только появиться планете в поле моего зрения, я с жадностью вперила свой взгляд в нее, на удивление обнаруживая, что она очень похожа на Землю. Только помимо голубого, желтого и зеленого, присутствовал еще и другой цвет. Нетрудно догадаться, какой. Лиловый. Гадая, что это может быть, горы, реки или деревья, я с любопытством ожидала, когда мы преодолеем достаточное расстояние, чтобы я смогла рассмотреть и землю под ногами. Сейчас все было слишком непонятно. Но вскоре мое внимание привлекла совсем не планета, а вереница космических кораблей, так же, как и мы, направляющихся к основному космодрому. Футуристичного вида здание возвышалось своим шпилем на невероятную высоту, приковывая к себе всеобщее внимание и принимая корабли на посадку без перерыва. Наш корабль тоже не посмели задержать, даже принимая вне очереди. Хотя очереди особо и не было. «Шейр, почему здесь такой ажиотаж?» Поинтересовалась я у армянца, наблюдая за тем, как все новые и новые суда прибывают следом за нами. Армиан — одна из высокоразвитых планет с глобальной торговой сетью. Мало того, является центральным миром среди остальных в галактике Мафей-342. Входит в Межгалактический совет и имеет достаточное количество голосов для возможности решения ряда вопросов, без привлечения остальных членов совета. Это если вкратце. Ответил его высочество, получив от меня взгляд восхищения. Да, я реально иначе посмотрела на принца. Ведь если все так, то Шейр не просто баловень, а довольно влиятельная личность с большими возможностями и знаниями. Жизнь я ему однозначно подпортила, но в этом себя не винила. Кто знает, вдруг я еще смогу все исправить. И, например, со временем освободить Шейра от ошейника. Однозначно не сейчас, оставив себя без защиты. Но, может, позже. Мне просто бы побольше информации обо всем, и тогда я смогу составить нормальный план относительно своего свободного проживания на какой-нибудь планете. Кстати, Шейра, расскажи-ка, а что конкретно перешло ко мне после того, как ты стал моим рабом? Ты так и не рассказала о своем имуществе. Вспомнила я об этом моменте, осознавая, что за все время так и не выяснила это. Ответить его высочество не успел. Двери каюты распахнулись, а на пороге появилась Лиира в компании незнакомых мне мужчин. Среди них особенно выделялся один, очень похожий на Шейра незнакомец, но с более мудрым взглядом и проседью в лиловых волосах. Император. Я догадалась лишь по одному его виду, осанке и поведению. Поднявшись со своего места, я выжидающе уставилась на него. Честно говоря, не представляя, как себя вести в компании высокородной особы. А стоило бы поинтересоваться хотя бы у Шейра об этом. Совсем не предусмотрела этот момент, хотя и знала, что встретиться с его отцом придется. Впрочем, император быстрым взглядом окинул своего сына, Файна, а после сосредоточился лишь на мне, недолго рассматривая. «Драгоценная Райра, как и все остальные, обратился он ко мне. Рад приветствовать вас на Армиане. Чувствуйте себя как дома, ведь Армиан по праву принадлежит вам так же, как когда-то принадлежал моему сыну. Ошарашил он меня. Я и так не знала, что сказать, а тут и вовсе потеряла дар речи. В смысле, Армиан принадлежит мне? Это как? В какой именно части? Видимо, все эти вопросы отразились на моем лице, ведь император вдруг добавил. Шейр не сказал, что ему принадлежит довольно внушительная часть Армиана, согласно нашим законам. Удивленно приподнял брови император, кидая укоризненный взгляд на своего сына. Впрочем, тоже касается ценностей и денежных средств, а также остального движимого и недвижимого имущества. Решил добить меня этой информацией мужчина,